Глава 28. Исповедь. Глеб Чернов сидел на скамейке на проспекте Ленина, который местные называли «стометровкой», нервно теребя в руках пачку сигарет. Выглядел он усталым и подавленным. Глаза покраснели, плечи поникли, руки слегка дрожали. Рядом с ним сидел Туманский. «Глеб Михайлович», — начал Максим, закуривая сигарету, — «это, как видите, не допрос, без протокола. Просто разговор двух мужиков. Вы вчера вечером куда-то уходили из гостиницы. Расскажите, где были?» «В баре пил», — тихо ответил Чернов. «В Веже. Это где такой бар?» — уточнил следователь. «Уютный подвальчик?» «Наоборот». Чернов слабо улыбнулся. «Это башня по типу водонапорной в Стрийском парке. Несколько этажей, по 2-3 столика на каждом. Есть неплохие коктейли». «Понятно. А добирались туда на трамвае?» «По-моему, туда ни на чем не доехать нормально. Я шел пешком через весь парк. Долго шел». Максим внимательно наблюдал за собеседником. Тот не походил на хладнокровного убийцу. Скорее, на человека, переживающего глубокую депрессию. Но многолетняя работа в органах научила Максима не делать выводы, основываясь на поведении и словах человека. Ему много раз встречались жестокие убийцы, которые производили впечатление мягких, нежных и заботливых семьянинов. «А что так? В одиночестве решили выпить?» — спросил он мягче. Чернов вздохнул и откинулся в кресле. Настроение было тяжелое. После того вечера, после слов этой женщины. «Горюновой?» «Да». «Она ведь не просто так меня задела. Я же понимаю, во мне что-то не то. Вроде и воевал, и документы есть, а люди чувствуют подвох». Максим затянулся сигаретой. «Какой подвох?» «Да весь я подвох». Горько усмехнулся Чернов. «Город этот к такому настроению располагает. К размышлениям о жизни». «Львов вы имеете в виду?» «Да». «Здесь как-то особенно остро чувствуешь потребность в литературе, мечтах, влюбленности. Вот и накатило на меня». Максим не стал дожидаться, пока собеседник соберется с мыслями и продолжит, и резко поменял тему. «А зачем в номер Горюновой заходил?» Чернов словно окаменел. Он медленно опустил голову, обхватил ладонью лоб. Несколько мгновений он молчал, затем глухо произнес. «Я чувствовал на этом литературном вечере, что все кончится плохо. Не могу объяснить, но чувствовал. Поэтому не сдержался, заглянул к ней. Но она уже была мертва. Я платком дверную ручку вытер и кинулся, куда глаза глядят. Напиться хотел. Так остро переживал? Вроде чужой тебе человек. Она была, как вам сказать... честна перед всеми нами и говорила правду. И это не всем понравилось. Я ее очень понимал. До глубины души, до самого сердца». Чернов сжал руку в кулак и прижал его к середине груди. «Знаете, товарищ следователь», — вдруг со всплеском эмоций заговорил Чернов, — «я вам расскажу одну историю. Может, поймете тогда, почему я такой странный». «Слушаю». Максим закурил и посмотрел на осунувшееся нездоровое лицо Чернова. «Это было в 44-м. Когда меня из партизанского отряда направили в регулярную армию, в нашу 701-ю дивизию. Мне было 18. Я был еще совсем мальчишка, хотя уже с боевым опытом». Он сделал паузу. «И там, в полевом госпитале, я встретил девочку, санитарку Катю. 17 лет, светлые косы, смеялась, как колокольчик. Первая любовь, понимаете?» Максим кивнул. «Мы встречались тайком, когда выдавалась возможность. Я писал ей стихи, она читала мне письма от родителей из деревни под Гомелем. Мечтали, что война кончится, поженимся». «И что случилось?» Чернов тяжело вздохнул. «Наступление началось. Нас перебросили к Варшаве. А госпиталь? Госпиталь попал под артобстрел. Прямое попадание в палатку, где она работала. На аллее стало очень тихо. Казалось, что вдруг исчезли автомобили, пешеходы, даже голуби. Я узнал об этом через неделю. Товарищ из штаба рассказал. И что-то во мне сломалось тогда. Воевал дальше, исправно. Но как будто не я, как будто душа осталась в той палатке. Глеб Михайлович. А потом, когда война кончилась, все радовались, женились, детей рожали. А я не мог. Все время казалось, что предаю ее память. Так и прожил один». Чернов затушил сигарету о край урны. «Вот и получается. Вроде ветеран и воевал честно. А люди чувствуют во мне какую-то недосказанность. Как и Горюнова вчера, будто я не настоящий. Максим молча смотрел на этого седоватого, уставшего от жизни человека и понимал, перед ним одинокая душа, которая так и не смогла оправиться от военной трагедии. «Спасибо за откровенность», — сказал он наконец, — «и поверь, ты настоящий ветеран. Война у каждого своя». Чернов благодарно кивнул, и в его глазах впервые за эти дни появилось что-то похожее на покой.